Глава 8. Разговоры на крыше. Весна. Снег на даче исчез в апреле, и в дальнем углу возле забора в низинке образовалась большая лужа, похожая на маленькое озеро. Как-то раз Нина увидела, что там плавают две утки. Нина стояла и смотрела на уток, затаив дыхание, чтобы не спугнуть. Снежный дед тоже не выдержал. Сначала завалился на бок, а потом растаял, оставив после себя только шишку, нос, пуговицы, глаза и очки. Пуговицы и очки Нина спрятала до следующей зимы. Они еще могут пригодиться. Вечером, когда бабушка заснула возле телевизора, Нина оделась потеплее, взяла фонарик и вышла из дома. Почему-то ей казалось, что дедушка прилетит сегодня, прямо сейчас. Так и есть. Дедушка уже поджидал ее на их привычном месте, на крыше сарая. Он был озабочен, попросил у Нины фонарик, посветил себе, внимательно разглядывая крышу. «Увы, прохудилась», — сказал он, закончив осмотр. «Надо кровлю обновлять. Следующей зимы наша крыша уже не выдержит. И никаких к ней претензий, старушка уже. И нагрузка большая. Я ведь ее использую, как взлетно-посадочную полосу. Скажешь папе, пусть купит оцинкованное железо в листах. Надежнее будет. Металлочерепицу не надо. Не люблю я ее. Фуфло. Запомнила, что купить?» Нина кивнула. «Повтори», — потребовал дедушка. «Оцинкованное железо», — повторила Нина с трудом. «В листах. А что такое фуфло?» Дедушка задумался. При свете фонарика Нина заметила, когда он о чем-то думал, крылья у него слегка подрагивали. «Ладно, про фуфло забудь, это глупое слово», — сказал он и посмотрел на внучку. «Не замерзнешь сидеть?» «Нет, на мне двое штанов», — успокоила его Нина. Они посидели еще немного. И тут Нина попросила. «Возьми меня с собой полетать». Она уже давно хотела об этом сказать и все выбирала удобный момент, когда у дедушки будет хорошее настроение. В ответ дедушка покачал головой. «Ну, деда, ну, миленький, ну, пожалуйста, мне так хочется, можно?» «Нельзя». «Хоть немного», — не сдавалась Нина. «Хоть 5 минут, а я оденусь потеплее и шарф возьму. Хоть один кружок над лесом и сразу обратно». «Не получится, даже не проси», — произнес он твердо, а потом добавил. «Не обсуждается. Совсем как мама». В воскресенье папа приехал из города. Нина вспомнила, что должна выполнить задание и рассказать ему, что случилось с крышей. Папа залез, проверил. «Да, действительно прохудилась. А ты у меня молодец, глазастая. Надо за лето отремонтировать». «Купи оцинкованное железо в листах», — посоветовала Нина, когда он спустился с крыши сарая вниз. «Металлочерепицу не бери, фуфло». «Что? Что ты сейчас произнесла?» – удивился папа. У него даже глаза округлились от удивления. Он побежал домой, привел маму и попросил. «Скажи еще раз, пожалуйста, для мамы». Нина повторила, ей не жалко. Папа и мама долго смеялись, а потом спрашивали друг у друга и никак не могли понять. «Ну откуда? Откуда она это взяла?»